Смотри, но не тронь руками из оригами. Красных бабочек рой, возьми их с собой на память от ногами. Метры, километры, ветры, облаков вода сосчитает. Украшу свой дом цветами из оригами. Бумажный музей, подарок друзей на память между нами. Метры, километры, ветры, облаков тебе открытки шелковые, ниткой штопаю слабые места. Метры, километры, ветры, облаков вата сосчитаю в уме до ста. Подпишу тебе открытки шелковые, ниткой штопаю слабые места.